Выход второй. Арбенин один. Удобный миг настал. Теперь или никогда, теперь я все свершу без страха и труда. Я докажу, что в нашем поколении есть хоть одна душа, в которой оскорбление, запав, приносит плод. О, я не их слуга, мне поздно перед ними гнуться. Когда б, крича пред них, я вызвал бы врага, они б смеялись, теперь не засмеются. О, нет, я не таков. Позора целый час на голове своей не потерплю я даром. Растворяет дверь, он спит. Что видит он во сне в последний раз? Страшно улыбаясь, я думаю, что он умрет ударом. Он свесил голову, я крови помогу, и все насчет благой природы. Входит в комнату, минуты две и выходит, бледен. Не могу. Молчание. Да, это свыше силы воли. Я изменил себе. Я задрожал впервые во всю жизнь. Давно ли? Я трус? Трус? Кто это сказал? Я сам. Это правда. Стыдно, стыдно. Беги, красней, презренный человек. Тебя, как и другие, к земле прижал наш век. Ты пред собой лишь хвастался, как видно. О, жалко, право, жалко. Изнемог и ты под гнетом просвещения. Любить ты не умел. Омщенье хотел, пришел и не мог. Молчание. Садится. Я слишком залетел высоко. Вернее, избрать я должен путь, и замысел иной глубоко запал в мою измученную грудь. Так, так он будет жить. Убийство уж не в моде, убийц на площадях казнят. Так в образованном я родился народе, язык и золото, вот наш кинжал и яд. Берет чернил и записку пишет, берет шляпу.